Реабилитация кибернетики. Реабилитировали кибернетику. Заодно ряд других буржуазных лженаук. Структурную лингвистику, формальную генетику, конкретную социологию и так далее. В газете напечатали установочную передовую статью «Кибернетика на службе ИЗМа». В журнале напечатали серию разъясняющих статей крупнейших ибанских структуралистов, генетиков, кибернетиков. В передовице слегка намекалось на некоторые недооценки и искривления, зато прямо и откровенно было сказано, что подлинно научное понимание кибернетики впервые дано классиками ИЗМа, которые хотя о кибернетике не знали, но цитаты по сему поводу высказали и ибанскими учеными. В статьях специалистов было убедительно доказано, что кибернетику и все остальные современные науки впервые открыли в Ибанске. Вскоре на каждой улице открыли институты и лаборатории кибернетики и всех остальных современных наук, имеющих необычайно важное значение для практики строительства ИЗМа. В каждом доме открыли свою социологическую лабораторию. Тогда-то социолог и разработал знаменитую допросную, опросную анкету, в которую впервые в истории мировой науки ввел фундаментальнейшие проблемы. Любите ли вы своего заведующего? Хотите ли вы строить ИЗМ? Доверяете ли вы справедливости органов? И многие другие. Потом эту анкету запретили из гуманных соображений. Вдруг кто-нибудь по ошибке или сдуру скажет «нет». Тогда его по закону надо сажать за клевету, а сажать пока преждевременно. Благодаря реабилитации кибернетики и прочих исконно ибанских областей науки, прогрессивные силы неожиданно получили средства идеологического и организационного объединения, санкционированные свыше. Им были предоставлены помещения для сборищ, трибуны для ораторов, печать для пропаганды. Начальство попалось на удочку истории и не ведало, что творило. Ему было невдомек, что сам выход на трибуну этого, например, худосочного очкарика воспринимался собравшимися как открытый протест против режима. Раньше его давно бы посадили из-за дела, а теперь он кривляется на трибуне, что-то бормочет про энтропию и информацию, а не про материю и сознание, и пишет на доске «Х» и «Y» с таким видом, будто не было стольких десятков лет такой славной истории Ибанска. И когда этот, например, косноязычный шизофреник написал на доске функцию «пси» от альфа и беты, собравшиеся интеллигенты поняли это как призыв покончить с зажимом и даровать свободы. Научного смысла функции никто не понимал, ибо его и не было, ибо смысл ее и состоял исключительно в призыве к свободе. Реакционные силы братийным чутьем чувствовали, что в Ибанске всякие новые идеи на первых порах обретают идеологическое звучание и становятся враждебными изму. И предупреждали об этом. «Понимать не понимаю», — говорил троглодит, «но чувствую, что это не наше, не наше». «Погодите», — говорил секретарь, — «кончится тем, что придется вводить войска». Реакционные братийные силы по опыту знали, что новые идеи только тогда начинают лишний раз подтверждать изм, когда безнадежно устаревают и начинают вызывать скуку. Но на них прикрикнули руководители из прогрессивного крыла своих же родных реакционных сил, и они сами на всех парах устремились в прогресс, заняв в нем руководящую роль. Троглодита назначили председателем по кибернетике, и под его опытным руководством прогрессивные силы первым делом доказали, что новые идеи подтверждают правоту изма на новом этапе, и начали догонять Запад по кибернетике. По мясу и молоку Ибанск уже догнал и перегнал Запад, и о мясе и молоке ибанцы забыли и думать. А он неплохой мужик, говорили прогрессивные силы о троглодите. Главное, не мешает работать. Смотря кому, сказал учитель. Да, теперь тебе лафа, сказал неврастенник учителю. Ерунда, сказал учитель. Теперь у нас все кибернетики. Первое, что сделали наши прогрессисты, отпихнули меня подальше, обвинив в невежестве и кустарничестве. Смешно. Человек, обвинивший меня в этом, переложил для кибернетического сборника статью одного западного математика как последнее слово науки, а тот просто излагал мои идеи, опубликованные еще 5 лет назад, причем прямо называл меня как первоисточник. Недавно у нас было всего 5-6 кибернетиков, все состояли на учете в органах, почти все сидели, а на прошлой неделе был симпозиум, съехалось более 1000 специалистов. Так что никакой лафы, даже наоборот, до сих пор было хотя бы состояние исключительности, негативное, но признанное, а теперь и этого нет. Перспективы, они очевидны, начинается бум, дело раздуют, присосется всякий сброд, нагреют руки, защитят диссертации, получат звания, ордена, премии, поездят за границу, высшая награда за заслуги в нашем обществе. Потом бум стихнет, за это время оттрут и раздавят приличных людей, и наступит всеобщее разочарование. Идеи исчерпают объединяющее идеологическое значение, останется чисто официальное массовое явление со всеми атрибутами ибанских учреждений. А поскольку новых идей такого масштаба не предвидится, прогрессивные силы распадутся на социальные атомы, на отдельных индивидов с нелепой формой поведения. Перспектив тут никаких. Социальная оппозиция должна перестать рядиться в чуждые ей оболочки науки, искусства, хозяйствования. Она должна выступить в своей собственной роли без камуфляжа.